Глава 11. «Отобрав эти сведения от Данилки, — продолжал Варнава, — я сейчас же повернул к Безюкиной, чтобы она об этом знала, а через час прихожу домой и уже не застаю у себя ни одной кости. Где они? — кричу, — где? А эта госпожа, моя родительница, отвечает: не сердись, — говорит, — друг мой Варнашечка, очень хорошее имя, извольте видеть, дали, чтобы его еще переделывать в Варнашенек да Черташенек. Не сердись, — говорит, — их начальство к себе потребовало. Что за вздор, — кричу, — что за вздор, какое начальство? А без тебя, — говорит, — отец дьякон Ахилла приходил в окно и всех их забрал и понес. Нравится вам? Начальство, — говорит, — потребовало, и Ахилла понес. Да вы, — говорю, — хоть бы мозгами-то, если они у вас есть, шевельнули. Какой же дьякон начальство? Друг мой, — говорит, — что ты это? Да ведь он помазан. Скажите, вы сделаете ваше одолжение. Вы вот смеетесь, вам это смешно. Но мне это, стало быть, не смешно было, когда я сам к этому бандиту пошел. Да-с. Ахилка говорит, что я трус, и это, и все такое, думают. Но я вчера доказал, что я не трус, а я прямо пошел к Ахилке. Я прихожу, он дрыхнет, я постучал в окно и говорю: отдайте мне, Ахилл Андреевич, мои кости. Он, во-первых, на силу проснулся и, знаете, начинает со мной кабениться. «На что они, — говорят, — тебе кости? Что это за фамильярное «ты»? Что это за короткость? И без костей складней?» «Это, — говорю, — не ваше дело, как я складней». «Нет, совсем напротив. Мое, — говорит, — это дело. Я священнослужитель». «Ну вы же, — говорю, — ведь не имеете права отнимать чужую собственность». «А разве кости, — говорит, — это разве собственность? А ты бы, — говорил, — еще-то понял, что этакую собственность тебе даже не позволено содержать». А я отвечаю, что и красть же, говорю, священнослужителям, тоже верно, не позволено. Вы, говорю, верно, хорошенько английских законов не знаете. В Англии вас за это повесили бы. Да ты, говорит, если уж про разные законы стал рассуждать, то ты еще знаешь ли, что если тебя за это в жандармскую канцелярию отправить, так тебя там сейчас спустят по пояс в подпол, да начнут в два пука пороть. Вот тебе и будет Англия. Что, хорошо тебе от этого станет? А я ему и говорю: вы, говорю, все знаете, вам даже известно уже, во сколько пуков там порют. А он, конечно, говорит, известно, это по самому простому правилу. Кто сам претерпевал, тот и понять может, что с обеих сторон станут с пучками и начнут донимать как наилучше. Прекрасная, говорю, картина. А он: да, говорит, ты это заметь. А теперь лучше, брат, слушай меня, забудь про все свои глупости и уходи. И с этим, слышу, он опять завалился на свое логово. Ну, тут уже, разумеется, я все понял, как он проврался, но чтобы еще более от него выведать, я говорю ему: но ведь вы же, говорю, дьякон, и в жандармах не служите, чтобы законы наблюдать. А он, представляете себе, ничего этого не понял, к чему это я подвел, и отляпал. А ты почему, говорит, знаешь, что я не служу в жандармах? А у меня, может, и белая рукавица есть. И я ее тебе, пожалуй, сейчас и покажу, если ты еще будешь мне мешать спать. Но я, разумеется, уже до этого не стал дожидаться, потому что, во-первых, меня это не интересовало, во-вторых, я уже все, что мне нужно было знать, то выведал, а потом, зная его скотские привычки, драться. Нет, говорю, не хочу и вовсе не интересуюсь вашими доказательствами. И сейчас же пошел к Безюкиным, чтобы поскорее рассказать все это Дарье Николаевне. Дарья Николаевна тоже, так же, как и я, сейчас и говорит, что она и сама подозревала, что они все здесь служат в тайной полиции. «Кто служит в тайной полиции?» — спросил Варнаву его изумленный собеседник. «Да вот все эти наши различные людцы, особенно попы, Савелий и Ахилла». «Ну, батюшка, вы с своей Дарьей Николаевной, просто сказать, рехнулись». «Нет, с Дарьей Николаевной на этот счет не обманешь. Она ведь уж много вынесла от таких молодцов». «Врет она, ваша Дарья Николаевна. Ничего она ни от кого не вынесла». «Кто не вынес? Дарья Николаевна?» «Да». «Покорно вас благодарю», — отвечал с комическим поклоном учитель. «А что такое?» «Помилуйте, да ведь ее секли», — с гордостью произнес Препотенский. «В детстве, да и то, видно, очень мало». «Нет, не в детстве, а всего за 2 дня до ее свадьбы». «Вы меня все больше и больше удивляете». «Нечего удивляться, это факт-с». «Ну, простите мое невежество, я не знал этого факта». «Да как же, я ведь и говорю, что это всякому надо знать, чтобы судить. Дело началось с того, что Дарья Николаевна тогда решилась от отца уйти». «Зачем?» «Зачем, как вы странно это спрашиваете?» «А потому так спрашиваю, что отец, кажется, ее не гнал, не теснил, не волил». Ну да мало ли что, ни к чему не неволил, а так просто захотела уйти и ушла. Чего же ей было с отцом жить? Безюкин ее младшего братишку учил, и он это одобрил, и сам согласился с ней перевенчаться, чтобы отец на нее права не имел. А отец ее не позволял ей идти за Безюкина и считал его за дурака. А она, решившись, сделала скандал. Уж, разумеется, уступить не могла и сделала по-своему. Она так распорядилась, что уж за другого ее выдавать нечего было думать. И обо всем этом, понимаете, совершенно честно сказала отцу. «Да вы слушаете ли меня, Валерьян Николаевич?» «Не только слушаю, но с каждым вашим словом усугубляю мое любопытство». «Оно так и следует, потому что интерес сейчас будет возрастать». И так она честно и прямо рассказала отцу имеющий значение факт. А он не более не менее как сделал следующую подлость. Он сказал ей: «Съезди, мой друг, завтра к тетке, расскажи еще это ей». Дарья Николаевна, ничего не подозревая, взяла да и поехала. Они ее там вдвоем с этой барыней и высекли. Она прямо от них кинулась к жандармскому офицеру. «Освидетельствуйте, — говорит, — и донесите в Петербург. Я не хочу этого скрывать. Пусть все знают, что за учреждение такое родители». А тот: «Не свидетельствовать, — говорит, — вас не хочу, ни доносить не стану. Я заодно с вашим стариком и даже охотно помог бы ему, если бы он собрался повторить». «Ну что же еще после этого ожидать? Вот вам-с наша тайная полиция. Родной отец, родная тетка, и вдруг оказывается, что все они не что иное, как та же тайная полиция». Дарья Николаевна одно говорит, по крайней мере, говорит, я одно выиграла, что я их изучила и знаю. И потому, когда я ей вчера сообщил мои открытия над Ахилкой, она говорит: «Это так и есть, он шпион». И теперь, говорит, в нашем опасном положении самый главный вопрос, чтобы ваши кости достать и по ним как можно злее учить и учить. Ахилка говорит: «Ночью еще никуда не мог их сбыть, и вы, если тотчас к нему покрадетесь, то вы можете унести их назад. Одно только, говорит, не попадайтесь, а то он может вас набить». «Как набить?» Это так она сказала, потому что она знает Ахилкины привычки. Но, впрочем, она говорит: «Нет, ничего, вы намотайте себе на шею мой толстый ковровый платок и наденьте на голову мой ватный капор. Так этак, если он вас и поймает, и выбьет, вам будет мягко и не больно». Я всем этим, как она учила, хорошенько обмотался и пошел. Прихожу к этому скоту на двор во второй раз. Собака была залаяла, но Дарья Николаевна это предвидела и дала мне для собаки кусок пирожка. Я кормлю собаку и иду, и вижу, прямо предо мной стоит телега. Я к телеге и все в ней нашел, все мои кости. Но тут, конечно, скорее за работу. Уж разумеется, я духом снял с головы Дарьи Николаевны капор, завязал в него кости и во всю рысь назад. Тем эта история и кончилась? Как кончилась? Напротив, она теперь в самом разгаре. Хотите, я доскажу? Ах, сделайте милость.